Глава 9. Стычка. 2017 год. Август. Прапорщик Симонов, невысокий мужчина 35 лет с темными волосами, проводил инвентаризацию оставшихся сухпайков и продуктов длительного хранения, находящихся в бункере. Бункер располагался под вторым корпусом экономического университета на улице Ленина. После того, как город подвергся атаке, около 100 студентов и их преподавателей укрылись в нем. Позже к ним приехали выжившие полицейские и МЧСники. Обитателям очень повезло, так как примерно за полгода до апокалипсиса убежище привели в относительный порядок. Там сделали запас сухпайков и медикаментов с учетом того, чтобы более 1000 человек смогли там прожить примерно год. Но так как обитателей бункера было чуть меньше 200 человек, запасы получилось растянуть с учетом двухразового питания почти на 5 лет. И до 5 лет осталось чуть больше полугода. Учет провизии велся строжайший, так как от нее зависело выживание всех членов убежища. Периодически делались вылазки на поверхность. Обитатели приносили в основном продукты длительного хранения, но и они быстро заканчивались. Также велся поиск всякого полезного имущества. Помечая в своем блокноте количество оставшихся продуктов, Симонов морщился. Да, запасов еды осталось дней на 200, а потом... Что потом? Идея завести подземный огород витала в голове и у него, и у начальника убежища майора Макаренко уже давно. Вот только в городе почва была отравлена, и на ней ничего не росло. Поэтому примерно год назад заместитель майора капитан Громов предложил возить землю из области. Для подземного огорода было выделено самое большое помещение, а именно спальное расположение. Обитателей убежища было в 5 раз меньше расчетного, поэтому невостребованные двухъярусные армейские кровати люди вынесли в холл университета и раскидали по аудиториям. Оставшиеся кровати были распределены по другим помещениям убежища. В конечном итоге подземный огород стал представлять из себя компактную многоярусную структуру из ящиков. Для его освещения на местном строительном рынке были найдены светодиодные лампы, которые установили на стойке с таким расчетом, чтобы все ящики освещались. Работы были закончены примерно месяц назад, и первые посевы овощей и картофеля еще не дали своих всходов. «Дай бог, чтобы эта попея с огородом выгорела, иначе нам не сладко придется», — почесывая бороду, размышлял прапорщик. Проведя инвентаризацию, прапорщик направился в свою коптерку. Она была по совместительству кабинетом заместителя майора, капитана Громова. Ведь на всех замов и замзамов маленьких помещений не было. Войдя в коптерку, он застал там группу из 10 человек, которую инструктировал для выхода на поверхность капитан Громов. Смысл инструктажа заключался, если коротко, в следующем. «Найдите что-то из продуктов, медикаментов, оружия и не дайте себя сожрать тварям». Это и так было понятно. Но Громов считал важным еще раз донести эти простые истины до людей. Минут через 5 инструктаж закончился. Симонов выдал всем рюкзаки и ОЗК. Главным в группе был назначен Федор Набоков, молодой коренастый парень. Взяв имущество, бункерцы пошли в КХО получать оружие. После они направились к шлюзу. Группа людей в УЗК, опасливо озираясь по сторонам, выходила из второго корпуса университета. Оружие все держали наготове, так как в городе успели расплодиться злобные твари. Для поиска съестных припасов были выбраны несколько, по предположению бункерцев, неразграбленных точек. Люди шли в шахматном порядке, стараясь не издавать лишнего шума, и озирались на все 360 градусов. В какой-то момент до слуха людей донесся звук взрыва. Те присели и спрятались за машины, крепче сжав оружие. Через мгновение из-за поворота резко вырулил БТР. За ним гналась добрая дюжина собак. Мутанты не могли причинить бронемашине никакого вреда. Но когда стальной исполин проехал мимо прячущихся бункерцев, один из псов запрыгнул на крышу машины и увидел людей в ОЗК. Тварь истошно залаяла, и в ту секунду раздался выстрел, снося ей полголовы. Пуля опрокинула пса, и тот упал на асфальт. Остальные твари издали грозный рык и стали, принюхиваясь, искать людей. Несколько псов запрыгнули на крышу и тут же словили очереди из автоматов. Услышав звуки стрельбы, военные остановились и открыли люк БТР. Выглянувший человек стал крутить головой, ища тех, кто стрелял. Он подал условный сигнал, и из чрева бронемашины выбежали солдаты, открывая огонь по тварям. Пули засвистели в разные стороны. Один из военных упал на асфальт с простреленной головой. Через пару мгновений выстрелы прекратились. Картина представилась кровавая. Полдюжины тушек тварей валялись разорванные очередями. Но несколько все-таки смогли добраться до горла бункерских. И те были мертвы. К солдатам подошел еще один военный в ОЗК. Он увидел своего убитого сослуживца, сорвал противогаз и заорал. «Кто? Кто, суки?» Остальные солдаты обернулись и, увидев, что их сослуживец застрелен, направили оружие на бункерских. «Мужики, мужики, вы чего?» Вытянув руки вперед, испуганно сказал один из бункерских. «Не стреляйте, мы же люди!» — сказал еще один. «Вы, блин, кто такие?» — рыкнул один из военных. «Встать, оружие на пол!» — заорал другой, явно главный из них. Те из бункерских, которые были на асфальте, встали. Остальные, увидев направленные на них стволы и людей с решимостью в глазах, которая читалась даже сквозь стекла противогазов, решили не делать глупостей. «Собери стволы», — сказал одному из сослуживцев главный. Это был лейтенант Овчинников. «Так, нам явно надо их допросить, но тут много осадков. Без противогазов нельзя», — подумал он. «Эй, живо в то здание на последний этаж!» Он указал на дом напротив. Бункерские засеменили к зданию, куда указал военный. Поднявшись на последний этаж, они обнаружили, что одна из квартир была не заперта. Лейтенант оставил одного солдата охранять входную дверь. Бункерских завели в зал и усадили на небольшой угловой диван. Овчинников сел за стол. «Тут можно дышать без противогаза?» – спросил лейтенант у сослуживца. Тот ответил, что принесет газоанализатор и точно скажет. Через пару минут солдат вернулся и, проведя анализ, дал добро на снятие резиновых изделий номер один. Овчинников оглядел напуганных людей. «Так, вы кто такие и откуда?» – спросил Летеха. Бункерские молчали. Кто-то откровенно тупил в пол. Военный заехал прикладом в голову одному из бункерских. Тот от удара отключился. По лбу потекла струйка крови. «Я повторяю в последний раз. Вы откуда, черти? И почему убили одного из моих людей?» «Мы только от твари оборонялись», — залепетал прерывисто один бункерец. «А как тогда получилось, что один из моих солдат валяется на дороге с дырой в башке, а?» Чуть не переходя на крик, поинтересовался лейтенант. «Да мы это... шальная пуля, наверное», — ответил один из бункерцев. «Это не пуля шальная, а вы идиоты!» Сквозь зубы проговорил сержант Василенко. «Да, мы испугались, твари, вот и начали палить». Остальные кивали. «Бабкин, тащи мой планшет с картой», — рявкнул Овчинников. «Есть», — ответил тот и удалился. Лейтенант достал рацию и попытался связаться со своим командиром. Рация издавала лишь шум. «Черт», — подумал он. Ефрейтор Бабкин принес планшет. Лейтенант достал ручку и лист бумаги. «Так, фамилии и имена?» – спросил Овчинников. Бункерские с неохотой представились. «Кто из вас главный?» «Я главный», – робко поднял руку Федор Набоков. «Так, что еще спросить?» – соображал лейтенант от волнения. «Откуда вы?» Бункерские хранили молчание. Овчинников достал большой страшный револьвер РШ-12 и положил на стол. Набоков покосился на оружие. На секунду сержант Васильев закашлялся, и ствол автомата его немного опустился. В тот же момент один из бункерских выхватил откуда-то из-за спины небольшой нож и воткнул его в ключицу, отталкивая военного в сторону лейтенанта. Все бункерские, как по команде, ринулись ко входу. Васильев ударился об стол и завалился на пол. Револьвер послал вдогонку несколько злых пуль, одна из которых достигла головы какого-то бункерца. Тот впечатался в стену, оставляя красную кляксу на обоях. Бункерские ринулись по коридору, оттолкнув одного из военных. Солдат, который охранял дверь, увидев бегущую толпу, открыл огонь, кося бункерских очередью. Последним в этой цепочке бежал Набоков. Когда автомат загрохотал, он присел на корточки, уворачиваясь от пуль. Рядом с дверью в комнату стояла банка с краской. Набоков резко схватил ее, затем оттолкнул раненого в живот товарища и со всей силы кинул полную банку в лоб солдату. Банка, вращаясь, попала в цель, издав сухой стук удара. С нее сорвалась крышка, и черная краска брызнула во все стороны. Солдат, опрокидываясь на пол, по инерции дал очередь в потолок, с которого тут же посыпалась штукатурка. Набоков ломился к выходу, когда где-то сзади услышал несколько выстрелов. В тот же момент плечо и бок обожгло болью. Пробежав по инерции, он чуть не упал, хватаясь за лестничный поручень. Затем, перепрыгивая через три ступени, бросился вниз. Раздался еще один мощный выстрел, который выбил сзади него кусок бетона из ступени. Внизу послышалась очередь из автомата. Овчинников выглянул в окно и увидел, как бункерский скрылся где-то за поворотом. За ним побежал солдат, который охранял БТР. Снова послышалась очередь из Калашникова. На ноги поднялся Васильев, сыпля проклятиями. Кровь успела залить половину его химзы. Овчинников крикнул солдату, чтобы тот принес аптечку из броневика. Солдат пулей побежал к БТР и вернулся через несколько минут. Лейтенант рванул китель Васильева, одна из пуговиц отлетела ему в лицо. Он открыл аптечку и стал обрабатывать и перевязывать рану сослуживца. Через какое-то время он закончил медицинские процедуры. И солдаты погрузились в БТР и направились дальше. Федор Набоков бежал по грязному переулку. За спиной загрохотал автомат, посылая злобные пули в его сторону. Но он успел пригнуться и уйти в сторону, пули пролетели над головой. На бегу он опрокинул мусорный жбан, стараясь замедлить своих преследователей. Обернувшись, увидел, как осадок газа под его ногами стал снова подниматься в воздух. Противогаза на нем не было, и он понимал, что если остановится и вдохнет эту взвесь, то умрет. Правая рука стала липкой от крови, но Федор только сильнее прижал ладонь к ране. Сделав пару поворотов, он выбежал на большую площадь. «Надо быстрее в бункер, или мне хана!» — терзала его мысль. По запаху крови его точно найдут твари, да и пошумели они знатно. Набоков остановился возле площади, жадно хватая воздух. Сердце бешено колотилось. За ним оставался шлейф из капель крови. До родного бункера оставался примерно километр. И он не знал, добежит или нет. Держась на одном адреналине, Набоков поплелся в сторону бункера. От потери крови он стал слабеть. Метров 100 до спасительного второго корпуса он уже почти полз. Федор с трудом преодолел несколько лестничных пролетов до большой гермодвери и нажал кнопку вызова. На пульт солдату, который нес вахту в дежурке, поступил звуковой сигнал, оповещающий о том, что за большой гермодверью кто-то стоит. «Видать, вернулись наши орлы», — подумал сержант Константин Петров. Молодой парень, примерно 30 лет, с каштановыми волосами и в выцветшем полицейском кителе. Он нажал кнопку на пульте, отключающую сигнализацию. Затем надел противогаз и взял АКСУ, сняв с предохранителя. Петров направился к двери, к нему подошел еще один силовик с оружием. Отворив внутреннюю герму, Петров вошел в шлюз. Массивная дверь за его спиной захлопнулась. Петров взял за штурвал и открыл внешнюю дверь, держа Ксюху наготове. Его брови под противогазом удивленно поползли вверх, когда он увидел валяющегося без движения Набокова, который, по всей видимости, полз по коридору, оставляя за собой кровавую полосу. Петров затащил однобункерца в шлюз. Внутренняя дверь открылась, и стоящий за ней сослуживец явно удивился не меньше, увидев только одного вернувшегося товарища, всего грязного и в крови. «Эй, не стой столбом, зови спасателей!» — рявкнул Петров. Сослуживец пулей полетел за помощью. Через пару минут грохот ног раздался по коридору бункера. Прибежали двое спасателей. Один из них приложил ухо к сердцу и пощупал пульс. Затем Набокова аккуратно подняли и понесли в медпункт. В кабинет главы убежища майора Макаренко вошел его заместитель капитан Громов. «Ну, как там наш Федька?» — спросил майор. «Да как? Мы же не врачи, а спасатели. Оказали, какую могли помощь». Крови он много потерял, а устроить ему переливание мы не можем, так как не знаем его группу и резус-фактор», — ответил Громов. «Мы-то МЧСовцы, группу крови свою знаем, а вот как ее определить, я понятия не имею. Да и гражданские много кто не знают своей. Если устроим ему переливание наугад и не угадаем, у него будет анафилактический шок, и он точно умрет». «Да уж», — ответил Макаренко, почесав затылок. «Кто же их всех уработал-то?» «Спросим, если очнется. Мои ребята будут дежурить возле него круглосуточно». «Допросить надо обязательно. Я не думаю, что наших завалили те бомжи-выживальщики из города», — размышлял майор. «Почему?» — нахмурился капитан. «Да они вроде падальщиков, насколько я понял. На такую большую группу вряд ли бы напали». «Может, еще кто выжил? Может, решили где-то пересидеть?» — рассуждал Громов. Майор достал бутылку самогона и пару бокалов. Они выпили и поморщились. Раздался стук в дверь. И после ответа «Войдите» появился взволнованный сержант Роман Васильев. Он сказал, что Набоков очнулся, но еще очень слаб. Офицеры побежали к нему. Набоков лежал на кушетке и моргал, глядя в потолок. Симонов через трубочку дал ему попить. «Федь, понимаю, что ты очень слаб, но попробуй вспомнить, кто и почему на вас напал», — сказал Макаренко, опускаясь рядом на табурет. Голос Набокова дрожал, но он как мог вкратце поведал главе убежища и всем находившимся рядом об их стычке с псами, а потом с военными. «Они хотели, чтобы мы показали, где наш бункер, но мы не сказали. Миша Лесников тогда кинулся на одного из них и ранил ножом». Слабым голосом продолжал Федор. «Затем мы побежали». Дальше Набоков закашлялся и закрыл глаза. «Ему нужен отдых», — сказал прапорщик Симонов. «Ладно, Федь, не знаю, слышишь ты меня или нет, отдыхай и поправляйся», — ответил майор, покидая кабинет. Они направились с Громовым в его кабинет. Каждый переваривал информацию молча. «Военные, значит», — сказал Макаренко, доставая из сейфа черную бутыль Джек Дэниелс и пачку сигарет. В бункере в основном употребляли самогон, но у его главы всегда была заначка козырного пойла и сигарет. Он налил вискаря, и они с Громовым закурили. «Значит, военные», — повторил он, выпуская дым. «Ну да, за городом есть какая-то воинская часть. Была, по крайней мере». Потолковать бы с этими вояками», — ответил Громов. «Может, сможем связаться и урегулировать данный инцидент? Вояки — это серьезная угроза. У них подготовка и техника, а у нас только калаши». «Да, надо попробовать», — ответил майор.